الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Начнем, братья, иншаллах, сегодня в разделе разновидности поклонений. То есть прошли первые три предисловия, прошли начало, первая основа, то есть объяснение о господстве Всевышнего Аллаха и о его единстве в поклонении, которое следует из этого. И дальше сказал шейху аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, «Ва анвау аль-айбадати, аллати амар Аллаху биха, мифль ислам, валиман, валихсан». То есть говорит, и разновидности поклонения, которые Аллах приказал выполнять, такие как ислам, иман, ихсан, «Вамингу дуа», из них также «дуа», «вальхоуфу», «варраджа», «ваттаваккуль», «страх», «надежда», «упование», «варрохбату», «варрохба». То есть «рохба» — это как бы тоже стремление, «рохба» — тоже разновидность страха, «вальхушуа», то есть смирение, «вальхошья» — тоже страх. То есть тут есть несколько, три вида, даже можно сказать, в общем, как бы четыре вида страха, каждый из них отличается чуть-чуть от другого, дальше это разъясним. Валь-инаба, то есть инаба это как бы покаяние, возвращение. Валь-истианату, валь-истиазату, валь-истигаса, истиана, то есть это просьба о помощи. Валь-истиаза, то есть поиск убежища у Аллаха. Валь-истигаса, поиск спасения у него. Валь-забху, то есть жертвоприношение. Валь-назар, это обет. Валь-гойру залика мин анвау аль-ибадати аллати амара Аллаху биха. И также другие виды поклонения, которые Аллах приказал выполнять. Здесь шейх начал разъяснять, то есть виды поклонения. Потому что сначала разъяснил, да, что такое таухид, да, и как единство Аллаха в том, что Он все создал, в том, что Он все наделяет пропитанием, в том, что Он во всем распоряжается, как из этого следует единство Его в поклонении. И таухид, то есть таухид это что такое, то есть уединение Его в поклонении, да, то есть чтобы каждое из видов поклонения было обращено к нему. А получается дальше, то есть он разъясняет, как обращено к нему, какими видами, то есть обращено к нему. И если, например, если то, что он единственный в поклонении, это следует как бы, как следует из разума, как следует из фитры, так следует, да, из доводов, на которые указал шейх здесь, рахимахуллах, то есть, но поклонения, они не могут следовать, то есть из этих причин, то есть не можно как бы разумом прийти к какому-то из этих видов поклонения. То есть поклонение это то, что Аллах узаконил. И поэтому, то есть у нас основа, то есть это основа в том, что нет, да, узаконенности какого-либо из видов поклонения. Поэтому каждый из них рассмотрится отдельно. Но это всего лишь какие-то некоторые разновидности из них. То есть какие-то разновидности из поклонения, большинство из которых он упомянул поклонение сердечное, то есть поклонение сердцем. Из самых величественных видов поклонения на самом деле. И поклонение, то есть то, что Аллах приказал из поклонения, бывает то, что является ваджибан, да, то, что является обязательным, то, что является мустахаббан. То есть поклонение охватывает все эти разновидности. Поклонения бывают также, да, поклонение сердца, поклонение делами, поклонение словами, поклонение имуществом бывает, да, как, например, хадж, в нем объединяются виды поклонения, как, например, жертвоприношение, в нем объединяются виды поклонения, то есть делами и имуществом. И шейх сказал здесь, то есть, мифлю ислам валиман алихсан, то есть такие, как ислам, иман и ихсан. То есть вначале упомянул это, да, можно сказать, что это тоже является видами поклонения, но не является оно наравне с теми, что он дальше упомянул. То есть, что из них это дуа, хауф, раджа. То есть, по сути, вот эти вещи, как ислам, иман и ахсан, являются основами для всех остальных видов поклонения. То есть, все остальные ответвляются от них. И дальше ислам, иман и ахсан будет подробно разобран во второй основе, да, что такое религия. Да? То есть, что религия, у нее три степени есть. Это ислам, иман и ахсан. Это будет разобрано дальше. Подробно. Дальше, то есть, как обычно, вначале просто рассмотрим, да, матн вкратце, а потом уже будем читать шар. Дальше он сказал, «Кулю галилляхи та'аля». То есть, и все эти поклонения принадлежат Всевышнему Аллаху. То есть, лилляхи, то есть, то, что он один их достоин. То есть, это лям называется лям лилястихкак. Вот далилю кулю та'аля. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха. «Ванна л-масаджи далилляхи, фаля тадау ма Аллахи ахада». То есть, и поистине места поклонения принадлежат Аллаху, не взывайте наряду с Аллахом никому. То есть, масаджид, в нем, то есть, места поклонения, два известных тафсира, то есть, первое то, что это, вообще вот этот масджид, масджид, такая форма слова в арабском языке, может означать как исмуззамян, исмукан, то есть, либо имя времени, либо имя места, но здесь это имеется имя места, то есть, то, что связано с местом. Масджид, то есть, место суджуда. Саджада, это глагол, да, означает, то есть делать суджуд. Масджид, то есть место суджуда. То есть либо это место суджуда имеется в виду здесь мечети, масджид, это основное, как бы. Либо можно назвать этим то, что органы, которыми делают суджуд. Те органы, которыми приказано выполнять суджуд, как это лоб, нос, да, то есть руки, колени и кончики ног. Стоп. То есть эти места поклонения, неважно, то есть какой тафсир из этого будет, то есть что места поклонения это мечети, что места поклонения это эти органы суджуда, то есть все это принадлежит Аллаху. То есть в любом случае не используйте их для взывания к кому-либо, кроме Аллаха. То есть не делайте суджуд никому, кроме Аллаха. И когда заходите в мечеть, получается тоже места поклонения, то есть не обращайте свои поклонения к кому, кроме Аллаха. То есть фалята даума Аллахи ахада, не взывайте наряду с Аллахом никому. То есть тадау, взывайте, это здесь можно сказать, что имеется в виду ля та'буду, то есть не поклоняйтесь, как дальше на это будет указание. Фаля тадау ма Аллахи ахадан, то есть ахадан, то есть как раньше было упомянуто, это что оно накера, то есть без алифлям пришло, то есть в неопределенной форме, когда такое приходит в форме отрицания или в форме запрета, то дает пользу обобщенности, то есть вообще никому. И так обычно всегда приходит в Коране, когда идет запрет на совершение ширка, не упоминаются какие-то конкретные объекты, которым поклоняются. То есть не упоминается, не поклоняйтесь ляту, не поклоняйтесь узе, не поклоняйтесь тому. Нет, просто вообще никому. Потому что поклонение не принадлежит никому, кроме как Аллаху. Дальше сказал шейх рахимуллах, «Фаман сарафа минха шейан лигайри ляхи, фагува мушрикун кафир». То есть, и кто, говорит, обратит сарафа, то есть, это как обратит, ну, или можно сказать манджаля, то есть, или кто сделает из этого что-либо для кого-либо, кроме Аллаха, потому что в Коране, например, не пришло, да, запрет, например, на вот этот сарф. То есть, обычно стараются использовать такие же слова, которые пришли в Коране и в Сунне. То есть, когда используют какие-то понятия шариатские, как на это указал шейх Уль-Ислам Тайми и ученые до него, что лучше использовать какие-то слова, какие-то основы из арабского языка, которые пришли уже в Коране и Сунне. В Коране пришло, например, «фаля таджалю лилляхи андада», то есть, не делайте, да, Аллаху кого-то в сотоварищи. То есть, и также здесь можно сказать, кто сделал что-то из этого, да, не для Аллаха, можно так сказать. Но шейх сказал «фаман сарафа», то есть, кто посвятил из этого что-либо, шейан лигойри ляхи, кому-либо, кроме Аллаха, фагуа мушрикун кафир. То есть такой человек является мушриком кафиром. Почему? Потому что это все виды поклонения, которых достоин только Аллах. То есть здесь не может быть как бы такого, что, как сказать, что чуть-чуть как бы, да, Аллаху, чуть-чуть кому-либо другому. Как это делают многобожники, то есть они какое-то время поклоняются Аллаху, ну, многобожники Мекки, по крайней мере, да, в каких-то сложных ситуациях они обращались к Аллаху, в каких-то, когда Аллах их выручал, спасал, например, как это приходит в Коране, они опять совершают свой ширк. Сказал фагу мушрикун кафир. Тут вопрос такой, то есть ширк и куфр, то есть мушрик и кафир, одно ли это и то же, одно и то же это или нет. И тут у ученых разные есть мнения, то есть являются ли это синонимами или нет. То есть кто-то сказал, что является, потому что каждый мушрик это кафир. Каждый кафир сказали, это мушрик. Даже тот, кто, например, как сказать, не сделал явный ширк, они говорят, что он поклоняется своим страстям, потому что Всевышний Аллах сказал, афарайта манитахада иляха гугаваху, то есть видел ли того, кто сделал своим божеством свои страсти. То есть они на это опираются, говорят, что он не поклоняется Аллаху только потому, что он сделал свои страсти своим божеством. И в этом аяте, то есть тоже разные есть высказывания насчет того, что то есть это вот делание своим, своей страсти своим божеством, оно как бы тоже двух видов есть. Есть то, которое действительно является неверием, и есть то, которое является просто ослушанием. Когда человек совершает какие-то ослушания, он почему? Он потому что следует своим страстям. Следует своим страстям. Либо же между ними есть разница, потому что то есть, кто-то может быть, как сказать, отрицает, например, пророчество. Да? Такой человек является неверующим кафиром, но, как сказать, то есть само этого действия ширком не называется. То есть в самом этом действии он совершает, говорят, куфр. То есть и у того, как сказать, подхода свои доводы, но проблем в этом нет. То есть это, по сути, разногласие только, как бы сказать, в терминологии. То есть на этом ничего не строится, потому что положение одно. Положение одно, что у мушрика, что у кафира. То есть и человек, неважно, то есть он стал этим мушриком или кафиром, был до этого он мусульманином, если в любом случае... Если он стал мушриком, значит, он стал вышедшим из ислама. Если он стал кафиром, значит, он стал вышедшим из ислама. То есть в этом разницы нет. Также, например, то есть, кто не был до этого мусульманином, то есть тоже разницы нет. Единственное, что разница есть в положениях, если это, например, люди писания или не люди писания. То есть как с ними поступают, например, мусульмане. То есть либо они у них требуют джизию, например, когда идет наступательный поход. Если это люди писания или маджусы, то есть которых тоже как бы к ним присоединили в этом положении, то у них требуется джизия. Если это просто многобожники, то им предлагают, то есть требуют либо принять ислам, да, либо платить джизию. Если это многобожники, то либо принять ислам, либо сражаться. То есть в этом положении есть разница. Дальше сказал шейх рахимуллах, вот далилю каулю тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. То есть сказал, и тот, кто взывает к какому-то божеству наряду с Аллахом, к какому-то другому божеству, إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, нет у него на него никакого довода, то есть на... нет для него никакого довода на это божество, то есть получается, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, то поистине расчет его у его Господа, «Иннаху ля юфлихуль кафирун», и поистине, говорит, не обретут успех неверующие. То есть довод на что, он сказал, на то, что он привел до этого, кто, как сказать, кто взывает кому-либо наряду с Аллахом, кто посвящает какое-то поклонение кому-либо, кроме Аллаха, то тот является мушриком кафиром. То есть здесь в аяте на это указание, то есть кто взывает какому-либо божеству другому наряду с Аллахом, то его расчет у его Господа, и, говорит, Аллах поистине не обретут успех неверующие, то есть назвал их неверующими. То есть и упомянул, как сказать, упомянул дуа вначале, то есть кто взывает. Потому что, по сути, дуа, то есть это основа вот этого ширка. Большинство многобожников совершают ширк в чем? Именно в этом. Именно в дуа. То есть они взывают к этим своим святым или взывают к своим идолам, то есть неважно, то есть все это другие божества. То есть здесь, если с точки зрения арабского языка смотреть, иляхан ахара, то есть вот это ахар, это как сифа для иляхан, то есть божества другого. И дальше, ля бурхана ля губи, то есть нет у него на него никакого довода, то есть вот это вот предложение, как бы, это тоже второе качество для илях. То есть какой илях, то есть какое божество? Во-первых, это божество другое, во-вторых, это божество, на которое нет никакого довода. И какие-либо качества, какие-либо описания, когда приходят в шариатских текстах, то есть они бывают, как сказать, двух видов. Бывает, например, такое описание, то есть из которого следует, что противоположно этому, то есть если нет этого описания, да, что положение будет другое. То есть понятно, то есть, например, если... То есть следует ли это из этого? Из этого это, естественно, не следует. То То есть, если сказать, например, что кто-то взывает наряду с Аллахом другому божеству, на которое у него есть довод. То есть, ну, как бы это называется мафхумуль мухаляфа, то есть понимание от противного. То есть в шариатских текстах, в общем, есть такое понятие, например, приходит определенное описание, да, значит, противоположное описание, то есть у него другое положение. Здесь нет. То есть здесь это качество, то есть оно не для этого. То есть оно просто для чисто описания, то есть этого божества. То есть нельзя сказать, что кто-то взывает, у него есть довод на это божество. Нет, здесь как бы подтверждается, что в любом случае как бы у него нет никакого довода. То есть как это раньше уже разбиралось, что у мушрика нет никакого довода. То есть это упоминали в своих тафсирах Ибн Касир, Аль-Багави, рахимахумулла. То есть, что у мушрика нет никакого довода. Почему? Потому что он признает как бы единство Аллаха в творении, то есть единство его в распоряжении Вселенной, все, то есть этого достаточно, чтобы он поклонялся только ему лишь одному. То есть нет у него никакого довода. Фаинна махисабуху инда робби, инна гуляю флихуль кафирун, то есть поистине не обретут успех неверующие. Вафиль хадис, и пришло в хадисе, то есть дальше шейх начинает уже разъяснять по очереди, то есть эти виды поклонения. То есть сначала он привел общий довод, то есть на то, что кто взывает кому-либо наряду с Аллахом, то есть тот является неверующим. То есть для чего это все упомянуто? То есть вначале он объяснил, да, это все первая основа является познание Господа. То есть сначала объяснил, что Господь единственный в господстве, что Он единственный в творении, в наделении пропитания. Затем объяснил, что он единственный в поклонении. Затем, то есть, объясняет эти виды поклонения, то есть, которые должны быть посвящены только лишь одному Аллаху. То есть, и если какое-либо и будет из этого посвящено кому-либо, кроме Аллаха, то этот человек является, как он сказал, мушриком кафиром. Дальше сказал, вафиль хадис. И пришло в хадисе, то есть, аддуа умухуль айбада. То есть, дуа – это как бы стержень поклонения. То есть, этот хадис слабый, в нем упоминают разные слабости. Этот хадис слабый, то есть, есть другой хадис, аддуа умухуль айбада. То есть, дуа – это как бы и есть поклонение. И доводом являются слова Всевышнего Аллаха. «Вакаля роббукум удауни астаджиб лякум». То есть, и доводом также является на дуа слова Всевышнего Аллаха. «И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, я отвечу вам». То есть, здесь как бы сделал приказ удауни, то есть, взывайте ко мне, то есть, делайте ко мне дуа, да, я отвечу вам. То есть, довод на что? Это довод на то, что это поклонение. Потому что вначале еще шейх, то есть, упомянул, как бы сделал указание на то, что такое поклонение, то есть сказал и другие виды поклонения, которые Аллах приказал выполнять. Потому что поклонение, то есть это то, что Аллах приказал выполнять. То есть будь этот приказ строгим, тогда это будет ваджибом, да, будет этот приказ, то есть не таким строгим, как будет мустахаб. Будет это поклонение мустахаб, все это все равно входит в понятие поклонения. То есть сказал ваш Господь, взывайте ко мне, я отвечу. Вам здесь он сказал «удауни», то есть пришло в форме приказа «взывайте ко мне». «Астаджиб лякум». «Инна лядина ястакбируна айбадати саядхулюна джаганнама дахирина». Дальше сказал в этом аяте, то есть поистине те, которые превозносятся над моим поклонением, зайдут в огонь униженных. То есть здесь довод на что? То есть он сказал, во-первых, сделал приказ «взывайте ко мне». То есть это довод на то, что дуа – это поклонение уже. Удауни. Дальше сказал, поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, да, ан айбадати. То есть, как бы сначала назвал это дуа, потом назвал это айбада. Они войдут в ад униженными. А дальше сказал, далилю льхов, довод на страх. То есть на то, что страх поклонения. Коулюху тааля, слава Всевышнего Аллаха, фалята хуафугум вахуафуни, инкунту муминин. То есть не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. То есть это связал здесь, то есть веру, иман с этим понятием, со страхом, да? То есть что указывает тоже на то, что этот страх является поклонением. То есть и страх, как известно, да, его делят, то есть на разные разновидности, либо это страх, как называется, скрытый, то есть страх сердца, это либо поклонение, либо ширк. Будет либо поклонение, если он посвящен одному лишь Аллаху, либо ширк, когда это посвящено кому-либо другому, когда человек боится кого-то без причины в том, что не может сделать никто, кроме Аллаха, то есть боится каких-то своих святых там или так далее, там, что они ему принесут вред какой-то или заберут у него какую-то пользу, то это является большим ширком. Либо страх бывает, как называется, естественный. То есть, когда человек боится какого-то хищника или боится там грабителя там, и так далее, это называется естественный страх, он тоже является, либо этот страх можно разделить на дозволенный и, как сказать, недозволенный. То есть не то, что он недозволен, страх он все равно возникает, то есть суть не в этом, не то, что он сам недозволен, то, что он приводит к чему-то запретному, как, например, бегство с поля боя или оставление в общем каких-то обязанностей. То есть страх он есть, как бы, ну, у человека, но он не должен за это оставлять какие-то обязанности. Вадалиру раджа, дальше как довод на надежду, то есть что надежда это тоже является поклонение, тоже есть виды поклонения сердца. Коулиху тааля, слава Всевышнего Аллаха, фаманкяна ярджу лико роббихи фальямаль амалян солихам валя юшрик би ибадати роббихи ахада. То есть и кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает благие дела. Пусть совершает благие дела и валя юшрик би ибадати роббихи ахада. И не приобщает, то есть не совершает ширк в поклонении никому. То есть это опять же привел довод на то, что вот эта вот надежда является поклонением. То есть тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает благие дела. То есть связал здесь, что как бы совершение благих дел, то есть и искренность перед Аллахом с тем, что человек надеется на встречу со своим Господом. И в этом есть указание на то, что Аллах этим доволен, то есть доволен этим надеждой этого раба, то есть и она фальямаль амалян солихан валяющрик би ибадати роббихи ахада, то есть два вот этих дела как бы связал с этим. То есть основа, вот эта вот надежда, то есть его как определяют ученые, это что такое? Это как бы не просто надежда, то есть это в общем языке это просто там мечты там, или что-то, какие-то такие представления, но в шариате, то есть это имеется в виду, то есть надежда раба на то, что он получит от Аллаха, то, что, к чему он стремится, то есть если приложит определенные к этому усилия. То есть, если он ничего не приложит, то это будут просто мечты. Дальше сказал «Вадалилю таваккуль», то есть довод на таваккуль. Таваккуль – это упование переводится, то есть его ученые определяют как, как сказать, правдивое полагание, то есть искреннее, полное полагание на Аллаха во всех делах, наряду с тем, что человек совершает сам какие-то дела, то есть берет причины, то есть для этих вещей. И как сказал Ибн Каим, он назвал таваккуль вообще котбу рохати тавхид. То есть котбу роха, то есть это у арабов, то есть называется так, ну это у всех, наверное, есть эти, есть же жернова, то есть когда мелют муку, ну раньше так делали, там, да, какой-то камень такой или два камня, и посредине как ось есть, и вот эти крутят камни. То есть как бы вот этот вот ось, вот эта вот ось называется котбу роха. То есть он как бы назвал вот это котбурах, это таухид, то есть вот этот таваккуль, то что он как бы является осью таухида, то есть упование на Аллаха. Почему? Потому что с ним связаны также и другие поклонения, другие виды поклонения. То есть человек должен уповать на Аллаха не только, например, все понимают, что человек уповает на Аллаха в получении денег там, и так далее, там, в риске, но даже в поклонении, то есть человек должен уповать на Аллаха. То есть, например, человек думает, что у него не получится, скажем, совершить там то или иное поклонение, например, думает, ну это сложно, там я там, например, потом сил у меня не будет или еще что-то. Нет, он должен уповать на Аллаха, в этом Аллах ему окажет поддержку в этом, если у него действительно будет искреннее упование на Аллаха. То есть и во всех, то есть кажется ему, что тяжело, например, там в мечеть дойти, ну если у него есть возможность дойти до нее, вообще где-то нет мечети рядом, тоже уповает на Аллаха и идет, если есть возможность, как бы. Довод на таваккуль, то есть довод на то, что это поклонение. Слова Всевышнего Аллаха, ва аля Аллахи фатаваккалю инкунтум муъминин. То есть и уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими. То есть здесь связал, опять же, это с верой. То есть связал вот этот таваккуль с верой. Сказал, если вы являетесь верующими. وَقَالَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Также сказал, кто уповает на Аллаха, فَهُوَ حَسْبُهُ. То есть ему его будет достаточно. Достаточно Аллаха. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّغْبَةِ وَالْخُشُوعِ. Дальше сказал, довод на рохба. Рохба это, как сказали, да, стремление. Рохба, то есть это страх или разновидность. Вальхушу, то есть смиренность. Коулу Тааля, слава Всевышнего Аллаха, иннахум кяну юсариуна фил хайрати ва ядаунана рохабан ва рохабан ва кяну лана хоши'ин. То есть здесь этот аят, в нем вообще упоминается, как бы приходит похвала, то есть пророкам, то есть праведникам, то есть поистине они стремились быстрее совершать благие дела, юсариуна фил хайрат, то есть спешили совершение благих дел, ваядауна на рогабан ва рогабан, то есть и взывают к нам рогабан, то есть со стремлением ва рогабан, со страхом, вакяну ляна хошиаин, то есть и были перед нами смиренны. То есть в этом аяте Аллах похвалил вот эти три качества, то есть это тоже указывает на то, что Он этим доволен, то, что Он это любит, то, что это является поклонением. А рохба через гоин, рохба, то есть это, как бы перевести можно как стремление, оно похоже чем-то на раджа, на надежду. То есть тоже является из поклонения сердца. И то есть на что указывает? Указывает как бы на то, что человек отдает какие-то свои старания, да, и надеется при этом на то, что в руках Аллаха, то есть на награду Аллаха. А рохба, то есть через га, рохба, это вид страха, то есть вообще указывает на страх, то есть если в языке, то есть это тоже страх, но в шариате как бы тоже указывает, что есть небольшое различие, что это является страх, имеется в виду, то есть страх это что такое? То страх это, ученые определяют как бы стремление сердца к Аллаху, то есть бегство, то есть от чего-то, что-то тебя как бы, да, пугает, и сердце твое стремится к Аллаху. Вот это. То есть это рохба, то есть это такой вот страх, когда сердце твое бежит, стремится к Аллаху, при этом с любовью к Нему, да, и с довольством, то есть с довольством своим Господом. То есть они здесь Аллах в аяте указал, что они стремились, то есть быстрее совершать благие дела и взывали к нам с вот этим, то есть со стремлением и с вот этим страхом. То есть человек боится Аллаха и при этом любит его, при этом доволен им как своим Господом. Но у него в душе есть трепет, то есть перед ним вот этот страх. Вакяну ляна хоши'ин, и были перед нами, то есть смиренны. То есть эта смиренность, хошья, это тоже по сути вид страха. То есть у человека есть страх перед Господом и при этом есть покорность ему. Покорность ему, то есть все это в общем называется вот этим вот смирением. Дальше сказал, вадалилю хошети. Фаля тахшаугум вахшауни. То есть сказал Всевышний Аллах, фаля тахшаугум вахшауни. То есть и не бойтесь их, а бойтесь меня. То есть основа у этого, потому что тоже страх. То есть у этого слова хоши, основа у него страх. Да, то есть, но ученые как бы говорят, что это страх, то есть наряду с сознанием об Аллахе, сознанием о том, что он делает, то есть Всевышний Аллах. И как, например, в другом аяте пришло, «Иннама яхша Аллаха мин айбадихи л'уляма», то есть поистине бояться Аллаха, имеется настоящим страхом из его рабов, это кто? Ученые. То есть поэтому говорят, что вот эта хошья, она связана со страхом, со знанием, что это страх, связанный со знанием. Вадалилюль инаба, довод на инаба. Аль инаба, то есть это в основе, то есть в языке, как покаяние, переводится как покаяние. В шариате, то есть это имеется в виду в общем, то есть обращение к Аллаху, то есть человек полностью обращается к Аллаху, имеется в виду, что он кается в том, что, может быть, было от него неправильно, и при этом обращается к Аллаху всеми видами поклонения. То есть с любовью, со страхом, с надеждой. То есть это и называется инаба. То есть сказал Всевышний Аллах, здесь приводится слово Всевышний Аллах, ванибу иля роббикум ва аслиму ля. То есть ванибу иля роббикум, то есть как бы возвращайтесь к вашему Господу. Ва аслиму ля. То есть и покоряйтесь ему. То есть это указывает на что? На то, что это является поклонением. на то, что инаба является поклонением, потому что Аллах сказал это в форме приказа «Анибу иля роббику», «Ва аслимуля», то есть «И покоряйтесь ему». «Ва далилюль истиана», то есть «Довод на алистиану», то есть «Просьба о помощи». «Алистиана» — это «Просьба о помощи», то есть «Просьба». То есть просьба раба о помощи, то есть в том, чтобы получить то, на что он надеется. То есть это основа слова истиана. То есть вот это вот син и та, истиана, это указывает на толеб, то есть на просьбу чего-то. Истихфар, например, просьба о прощении. Истиана, то есть толеб уляу, просьба о помощи. Слова Всевышнего Аллаха указывают на это ияка наабудува, ияка настаин. То есть только тебе мы поклоняемся и только тебя просим о помощи. Вафиль хадиф. Также пришло в хадифе из астаанта фастаин билля. То есть, если ты кого-то просишь о помощи, то проси о помощи Аллаха. Здесь указание на то, что истиана является видом поклонения. Вадалилю листиаза. А листиаза тоже вид поклонения сердца. То есть, это просьба, как бы, поиска убежища. То есть, имеется в виду поиск рабом убежища у Аллаха. То есть, когда появляется что-то, что его страшит. То есть он говорит «Ауза билляхи», да? «Ауза билляхи мина шайтана раджим». То есть он опасается вреда шайтана и прибегает к Аллаху с просьбой о защите, о убежище. Также доводом на это является слова Всевышнего Аллаха «Куль ауза би роббиль фалак». То есть скажи «Я прибегаю за защитой к Господу рассвет». И также слова Всевышнего Аллаха «Куль ауза би роббин нас». То есть скажи «Я прибегаю за убежищем этим Господу людей». Удалили листигуафа доводом на листигуафа, то есть листигуафа, доводом на то, что это тоже поклонение. А листигуафа — это как бы поиск спасения. То есть поиск помощи Аллаха имеет в виду спасение, когда появляется реально какой-то вред. То есть, ну, просто если человек просит чего-то у Аллаха, да, просит какого-то блага, то есть это не называется поэтому листигуафа. Листигуафа называется что? Когда у него действительно он в какой-то уже сложности, в какой-то беде, он просит его спасти. Доводом на то, что это поклонение, то есть является слава Всевышнего Аллаха, «Из тастафисуна роббакум фастаджаба лакум». То есть, и когда вы как бы воззвали за спасением к своему Господу, он ответил вас. Аль-Ая, то есть то, что аят приведен не полностью, так вот пишется Аль-Ая. «Вадалилю дзабхи». То есть довод на забх. Забх – это жертвоприношение, то есть довод на то, что это поклонение, является слава Всевышнего Аллаха. «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи роббиль алямин ля шарика ля». То есть скажи поистине моя молитва. Нусук – это, вот это имеется в виду здесь жертвоприношение. То есть мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, нет у него сотоварища. Забх, как определили ученые, это «Изгак рухва и рока тудам», то есть так сказали. То есть это что, когда ты выпускаешь душу, имеется в виду, да, ну, умерщвляющего, да, проливаешь кровь, стремясь к этим приблизиться к Аллаху. То есть довод на это шейх привел. «Офи сунна, а вамина сунна». Также пришло в сунне, то есть «Ля ан Аллаху ман забаха ли гойри ля». То есть Аллах проклял того, кто совершил жертвоприношение кому-то, кроме Аллаха. «Вадалилюм назар», то есть довод на обет. Обет, то есть на то, что обет является поклонением. Обет – это что? Это когда человек обязывает самого себя каким-то поклонением, которое является как дополнительным вообще, да? Это поклонение, которое в основе не обязательно для него. Он себя этим обязывает. И у него, то есть, два положения есть, как бы у этого обета. То есть, во-первых, положение, то есть, в начале, как сказать, начально хукм, да, и хукм по тому, что дальше с ним делать, да, с этим обетом. То есть да, изначально его хукм, то, что, в общем, говорят, это макрух. То есть просто так обета не надо себя обязывать, потому что Аллах тебя этим не обязал. Поэтому это является порицаемым. То есть особенно если человек связывает это с каким-то. То есть в этом, то есть некоторые делят эти, некоторые ученые в общем говорят, что в общем обет так порицаемый. Некоторые связывают это с тем, когда человек делает это условием для чего-то. Например, просит Аллаха, например, излечи там моего, например, ребенка, я, например, буду поститься 3 дня, вот так. То есть, и потому что на это пришло указание в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он сказал, что этим, как сказать, как-то вытягивают у скупого, то есть такими вещами. То есть, ну, Аллах же, он не скупой, как бы у него просто можно попросить, то есть не обязательно ему что-то обещать за это. И доводом на это является, то есть доводом на то, что а вот выполнение обета, то есть является уже чем приказом, то есть обязательным. Если этот обет, то есть связан с чем-то благим. То есть если связан с чем-то скверным, то есть то это не выполняется. Со слушанием Аллаха, если связан, то он не выполняется. То есть доводом на обет, то есть на то, что это поклонение, на то, что выполнение обета поклонения, слова Всевышнего Аллаха, «Юфуна бин надри ва хафуна йоман кана шарруху мустатыра». То есть что похвалил, опять же, праведных людей, сказал, что они «Юфуна бин надри», то есть они выполняют свои обеты, «Ва хафуна йоман кана шарруху мустатыра», и боятся того дня, как зло, которого разлетается, то есть распространяется, имеется в виду судного дня. И дальше уже идет аль-аслю сани, то есть вторая основа. То есть это вот первая основа, как бы так просто вкратце посмотрели, да, виды. То есть здесь, что было сначала познание, кто твой Господь, да, если тебя спросят, кто твой Господь, как ты его познал. Дальше указание на то, что ему одному нужно поклоняться. И виды поклонения, то есть некоторые из видов поклонения. На этом, наверное, остановимся. Сегодня, шла завтра шаг будем читать. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.